Когда смотрю на нее, когда не знаю, на ком еще сидит так белье, когда во время взрыва по телу дрожь бежит. Конечно, потому что она рядом лежит. Она бойцов и женщин находит. Она, не пригнувшись, по окопам ходит. Она может даже лица штопать. Забыть ее невозможно, легче трамвай прохлопать. Я всегда помню о главном, когда засыпаю плавно. Я не вернусь домой, если в моем городе пропал дом твой. Я всегда помню о главном, когда засыпаю плавно. Я не вернусь домой, если в моем городе пропал дом твой. Могла и сняться в кино. Она из тех, кто верит, что жизнь не только он твой. И на уродов, моду, породу ей наплевать. И я бы, наверное, все отдал, чтобы еще узнать. Как руки ее обнимать умею, и от голоса ее теплом повеет. Она может предсказывать погоду. Забыть ее невозможно, легче уйти под воду. Я всегда помню о главном, когда засыпаю плавно. Я не вернусь домой, если в моем городе пропал дом твой. Я всегда помню о главном, когда засыпаю плавно. Я не вернусь домой, если в моем городе пропал дом твой. В моем городе пропал дом твой.